Следующее. Лера сердито оглянулась и выпалила. «Не плетись, как черепаха, шевели поршнями, или я пойду одна». Я ничего не ответил, потому что хорошо ее знал. Если напомню, что тащу в рюкзаке большую часть наших вещей, и это тяжело, то она заведется и будет раздражаться еще сильнее. Я давно усвоил, что эта девушка злится, когда ей страшно. Оно понятно. Вторая половина дня, а мы до сих пор не нашли новое укрытие, подходящее для ночлега. А еще я знал, что Лера быстро отходит и никогда не забывает свою несправедливую грубость. Когда мы будем в безопасности, она обязательно напомнит и извинится. Нам было не впервой искать новое жилище. Теряя дома, мы теряли и тех, с кем прятались. Еще прошлой ночью нас было четверо, но Денис неожиданно для всех решил, что с него хватит. Мы уже привыкли к тому, что он всегда ходил мрачный, раздражался от попыток подбодрить его и частенько напоминал всем, что в нашем выживании нет никакого смысла. Все равно это путь в никуда. Но мы и не ожидали от него такой импульсивности. Денис принес в наш дом бутылку вина, хотя у нас было правило не пить без особого повода. Мало нам проблем. Но наш друг сказал, что недавно у него был день рождения, и ему исполнилось 23 года. Он был старшим из нас. Я подумал договориться с ребятами и на днях устроить ему сюрприз, придумать что-нибудь и поздравить с прошедшим. Вдруг это поднимет ему настроение. А Денис, осушив бутылку до дна, заявил, что его достал этот мир и достала такая жизнь. И, похоже, достали мы все, раз он решил погубить не только себя, но и нас заодно. Он побежал к главному выходу. Наш друг Максим сразу все понял и кинулся его останавливать. Мы с Лерой не успели помочь. Денис открыл дверь, и его буквально затянуло и унесло в ночь, будто в открытый космос. Дениса забрали, а в нашем доме сразу возникли две фигуры высотой почти до потолка. Я успел разглядеть только их выпуклые глаза и руки, такие длинные, что доставали ладонями до пола. Одно из нечеловеческих существ лишь коснулось рукой плеча Максима, а он застонал и рухнул на колени. Мы с Лерой побежали к ближайшей двери. Ванная стала нашим убежищем. Ни она, ни я не думали о Максиме. В таких ситуациях каждый за себя, кто успел, тот и спасся. Но наш друг догнал нас, мы втянули его внутрь, закрыли дверь и сразу начали заклеивать щели армированной клейкой лентой. Максим сел на край ванны и не без усилий снял мокрую, прилипшую к телу футболку. У него на плече горел воспалением отпечаток четырехпалой кисти. Наш друг сходил с ума от жажды и просил пить. Ну, откуда было взяться в воде? Водопровод давно не работал. С каждой минутой жар Максима усиливался. Он быстро потерял сознание. От его тела исходил пар. Даже воздух в ванной стал горячим. А чудища шаркали за дверью всю ночь. И только когда их шаги смолкли. Мы с Лерой поняли, что наступило утро. Максим к тому времени полностью сварился в кипящих жидкостях собственного тела. Мы похоронили его под окнами дома. Тело Дениса не нашли. Ни капли крови, ни клочка одежды. Но мы знали, что он мертв. Никто из людей не способен выжить на улице ночью. Стоя над могилой друга, я понял, что ощущаю не столько скорбь, сколько досаду от того, что придется искать новый дом. Так часто терял друзей, что зачерствел сердцем. Хороший был дом. Мы прожили там всю зиму и весну. Поблизости и не осталось неоскверненных домов, пригодных для проживания. Я вспомнил, что на выезде из города есть еще одна улица с частными пристройками. Мы были уверены, что они подходят для выживания лучше, чем квартиры в многоэтажках. С тех пор, как случился апокалипсис, в городах больше не было электричества, отопления, водопровода и канализации. А в частных домах с участком можно устроить себе все удобства. Мы пересекли пешком пустой город, перебрались с одной окраины на другую, и нам повезло найти симпатичный двухэтажный коттедж. Лера сразу положила на него глаз. «Вроде все окна целые, значит, может оказаться хорошим вариантом», — подумал я и помог подруге перелезть через забор. Лера открыла калитку. Я вошел на участок, заросший одуванчиками и прочими сорняками. Прошлой весной здесь мог быть идеальный газон. «Знаешь, что это такое?» — девушка показала в сторону небольшого кирпичного сооружения с трубой. «Помпейская печь. Можно испечь пиццу. Давай сначала проверим двери и окна». Сквозь зубы процедил я. Лера вспомнила, в чем дело, и перестала улыбаться. «Я тебе нагрубила, ты извини, просто нервничала». Если обживемся тут, то завтра добудем что-нибудь для пиццы. Приготовим и отметим». Улыбнулся я ей. Не умею долго обижаться. Дверь в дом была закрыта, но ключ торчал прямо в замке. Я хотел, чтобы мы немедленно занялись проклейкой окон в доме. До заката оставалось несколько часов, но эта работа занимает время. Лера еще ненадолго задержала меня во дворе. Она хотела, чтобы я кое-что увидел. Под кронами высоких кленов висел порванный гамак и стояли несколько пластиковых стульев, а на траве, как тени, лежали четыре темных круга. Я сразу догадался, что это такое. Засохшая гниль, лепешки из человеческих мышц, костей, крови и внутренностей. Из одной лепешки торчал расколотый череп, из другой почерневшая рука. К высохшей гнили прилипли тысячи мух, зеленых падальниц. «Хозяева дома», — сказала Лера. Прикинь, они все одновременно лопнули, пока тут сидели. Собрались с семьей, попрощались и бах-бах-бах-бах. «А может, кто-то раньше, а кто-то позже?» — предположил я. «Представь, они взрывались по очереди, а последний сидел, забрызганный внутренностями своих родственников, и ждал, когда с ним случится то же самое». Эта жуткая мысль напомнила мне последний день в школе. Господи, это началось чуть больше года назад. Мир поразила неизвестная болезнь. Хотя никто так и не узнал, что это было. Не успели разобраться. И месяца не прошло, как большая часть человечества погибла. Никто не знал, чем вызвано то, что происходит с людьми сразу на всей планете. Способ передачи неизвестен, диагностировать нельзя. Симптомы появлялись за полминуты до гибели. Люди едва успевали сказать пару слов о своем состоянии. Внезапный приступ дыхания учащалось, а затем тело человека мгновенно раздувалось и происходил взрыв. Глаза вылетали из орбит, мозги из черепа, лопалась кожа, рвались мышцы. Кровь и внутренности летели в стороны. От человека в прямом смысле оставалось мокрое место. Нигде и никак нельзя было укрыться от эпидемии. Не было региона мира, где всего бы этого не случалось. Не имело значения, какого человека возраста и к какому классу относится. Все превращались в кровавую кашу. Это был разгром всего. Я помню последний телеэфир, который смотрел. Ведущий сказал, что сделать катастрофу еще хуже может только паника. А потом он сбился с мысли, начал задыхаться, оттягивать галстук и взорвался в прямом эфире. Его кровь забрызгала объектив камеры. Странно, что и тогда продолжала работать школа. Я учился в выпускном классе, продолжал готовиться к экзаменам, хотя знал, что в этом нет никакого смысла. Настал конец света. Просто я не был готов прощаться с иллюзиями о будущем. Мои мама и папа сказали, что если я еще раз выйду из дома, то они не пустят меня назад. Они надеялись пережить апокалипсис в изоляции. А я все равно сбежал. На улицах не осталось чистого места. Дороги, тротуары, стены — все окрасилось цветами человеческого нутра. Красным, малиновым, фиолетовым. Я шел, прижимая к себе пособие для подготовки к тестам. Старался не поскользнуться на чьих-нибудь потрохах. Пришли я и Катя Мельникова, последняя из всего класса. Наш классный руководитель Сергей Анатольевич давно перестал покидать школу. Он встретил нас с грустной улыбкой и тихо сказал: «Давайте заниматься». Мы начали без звонка, он больше не работал. Я решал тестовые задания, Катя просто сидела за партой у окна, держала ручку над тетрадью. Учитель не делал ей замечаний. Он стоял у доски, сложив руки за спиной. Все мы знали, что в любую секунду можем умереть. Я смотрел в тетрадь, когда нашего учителя разнесло на куски. Он лопнул, как шарик с водой. У доски валялась его разорванная кожа, а у меня на парте подрагивали кусочки головного мозга. Мое лицо и руки были в его крови. Катя всхлипывала, всхлипывала, но не успела заплакать. Взорвалась вслед за учителем. Меня забросало ее внутренностями. В отчаянии я опустил голову на парту и ждал, когда со мной случится то же самое. Но не случилось. Я вернулся домой вечером и не застал родителей в квартире. Только то, что от них осталось, две порции человеческого пюре. И это даже не стало для меня чем-то неожиданным. Мне казалось, что я слишком задержался в этом мире и просто ждал. И вдруг все прекратилось. Уцелели немногие, но из оставшейся горстки людей больше никто не взрывался. Значит, у нас был иммунитет к неведомой болезни, поразившей человечество. Лето выдалось чрезвычайно дождливым, словно так было задумано. Непогода бушевала днями и ночами. По улицам потоками лилась дождевая вода, отмывая кровавую кашу с улиц. Оголодавшие бродячие животные доедали органы и грызли кости, и когда мир освободился от большей части людей, началась дозачистка. Пришли чудища. Они появлялись в сумерках, как призраки, и исчезали с рассветом, теряли свою материальную форму, днем их было не найти. Они все были разными, некоторые человекоподобные, другие сочетали в себе черты зверей и насекомых или имели ни на что не похожую форму. Целью каждого чудища был человек, некоторые из них не проявляли признаков разума, но другие умели разговаривать, были хитры и изобретательны. Каждую ночь они охотились и убивали нас, никто из выживших до сих пор не нашел способа им противостоять. Единственная возможность спастись — это укрыться в замкнутом пространстве на всю ночь. Если все двери и окна плотно закрыты, чудища не смогут проникнуть внутрь. Как бы они ни были сильны, никто из них не мог сломать дверь или разбить стекло. Мы не знали почему. Знали только, что это работает, так и пережили целый год. С обустройством нашего нового жилища мы с Лерой справились за пару часов. Проклеили все рамы армированной лентой. Выживальщики придумали это, чтобы видеть. Все входы проверены, закрыты и опечатаны. Но теперь это стало суеверным ритуалом. Некоторые даже рисовали какие-нибудь защитные знаки на лентах. Потом мы немного прибрались на первом этаже и разобрали свои вещи. Я установил радиостанцию и подключил к аккумулятору. Без мобильной сети и интернета эти приборы стали единственным способом связи с другими выжившими. Что-то вроде голосового чата. Пока мы настраивали рацию, солнце начало садиться. «Ты тоже раньше любил закаты, а теперь терпеть не можешь?» — спросила Лера. «Точно!» Я выдавил смешок, хотя... какое тут веселье. Стемнело. Моя подруга ушла в столовую. Я слышал звон и высокий музыкальный голос. Она, нараспев, повторяла детские стихи. Вдруг какой-то паучок нашу моху в уголок поволок. Лера коллекционировала книжки для детей и заучивала стихи. Я всегда хотел спросить, почему ей это интересно. К тому же аппетит разыгрался. Я вошел в столовую и увидел чудище. Оно стояло прямо за окном. Синеватое тело похоже на человеческое, только без головы. Его шея была чуть загнута вперед и заканчивалась круглой пастью с зубами и длинным языком. Лера считала ужас с моего лица, оглянулась на окно и, не дрогнув, задернула штору. Ее не пугали чудища, она к ним привыкла. «Пусть хоть всю ночь подглядывают в окна. Все закрыто, значит, они нас не достанут». Я так не мог. «Давай, садись». Подруга подвинула мне тарелку и сделала светильник поярче. На ужин была консервированная солянка. Хорошо, что у многих продуктов в магазинах еще не истек срок годности, и еду доставать было не так сложно. «Почему ты любишь детские книжки?» — вспомнил я свой вопрос. «Ты знаешь, что дети, которых не обучали и не воспитывали от 1 до 7 лет, становятся необучаемыми в будущем?» — говорила Лера, не отвлекаясь от еды. «Они не могут запомнить слова, у них не развивается речь. Одичавшие люди, как звери, причем совершенно беззащитные». Она говорила, я не мог избавиться от образа безголового чудовища. Оно до сих пор стояло за шторой, и я это знал. А девушке было все равно, она спокойно продолжала объяснять. «Разум человека не развивается в социальной изоляции. Мы без своей культуры тупиковая ветвь, обреченная на деградацию и гибель. Поэтому так важно учить детей. Когда все, кто остались, сформируют общину, я буду учить детей читать и писать. Это мои планы на будущее. Они наполняют жизнь смыслом, понимаешь?» «Ага», — ответил я и задумался. «А какие у меня планы на будущее? Что наполняет смыслом мою жизнь?» За целый год я не успел об этом поразмыслить. В комнате зашипела радиостанция. Я был рад любому поводу покинуть столовую. Все еще думал о том, кто стоял за шторой. «Всем привет!» — сказал я в рацию. «Леша и Лера, вы нашли новый дом, все в порядке». Люди в радиусе 50 километров отвечали: «Я за вас спокоен, рады за вас, с новосельем!» «Эй, иди сюда, быстро!» — раздался испуганный голос из столовой. Я приоткрыл дверь и чуть не шагнул в коридор, не подавив этот импульс. Вспомнил правило: «Не верь голосам друзей и родных, если слышишь, но не видишь их». «Помоги мне!» — кричала девушка. «Лера, скажи пароль!» Я стоял на пороге комнаты и держал ручку двери. «Что за дурак? Не помню я, помоги!» Вот оно и попалось. Не было у нас никакого пароля. «Как ты вошло?» Я заговорил с чудищем и почувствовал, как холодеет в груди. Прозвучал высокий женский смех и быстро перекатился в низкий утробный хохот. «Вы забыли про подвал. Там есть маленькое окошко», — сказала чудище жутким басом. «Стой, где стоишь, ладно? Закончим быстро». Я дернул дверь на себя в то мгновение, когда у лестницы на второй этаж возникло оно. Безголовое чудище, шея которого заканчивалась ртом. «Ты остался один. Зачем тебе жить?» — смеялось чудище за дверью. Я тяжело дышал и даже не пытался успокоиться. Знал, что меня будет колошматить, пока не придет рассвет. Оно смеялось и уговаривало меня выйти. Я всю ночь простоял у двери в одной позе, держась за ручку. Как только блеснул первый луч, злой хохот прекратился. Я вышел из комнаты. Труп Леры висел на стуле в столовой. Девушка выглядела так, будто ее облили серной кислотой. Самые сильные ожоги были в нижней части лица. Скорее всего, чудище сразу выплеснуло поток едких выделений ей в рот, ведь она даже не успела вскрикнуть. Мы и правда не заметили спуск в подвал под лестницей, а там было узкое длинное оконце, приоткрытое только слегка. Так я потерял последнюю подругу, и мне пришлось покинуть новый дом, ведь там поселилось безголовое чудище. Я не взял ничего из вещей Леры, кроме коллекции детских книг. Забрал их просто на память о ней. Она собиралась обучать детей. У моей подруги были мечты и планы на будущее. На улице было достаточно других домов. Я бы без труда нашел другой шикарный коттедж, но меня не интересовали условия. Мне просто не хотелось оставаться надолго в одиночестве. Никогда не мечтал запереться в роскошном особняке и жить как отшельник. Важно, когда рядом люди. Мы начали ценить друг друга только тогда, когда большая часть человечества вымерла. Уже нет толпы желающих на лучшие места и другие материальные ценности. Самые красивые дома некому занять, самые редкие вещи некому использовать. А потому они больше ничего не стоят. Главной редкостью и ценностью мира стала добрая компания людей, таких же выживальщиков, как ты сам. В качестве нового укрытия я выбрал самый скромный летний домик. Он был размером с сарай. Там была одна дверь и единственное окно. В комнате стоял старый диван, протертый до пружины, и такой же изношенный стол. Я закрылся там еще засветло, настроил рацию и вышел в эфир с объявлением. «На связи Леша. Всем добрый день. Хотя для меня он совсем не добрый. Прошлой ночью в наше убежище проникло чудище. Мою последнюю подругу Леру убили. Я остался один. Готов присоединиться к команде выживальщиков. Гожусь для добычи припасов, физически вынослив, трудолюбив. Умею готовить, разбираюсь в технике. Те, кто может принять меня в свою команду, отзовитесь». Первый голос ответил коротко. «Сочувствую, старик, ты держись». Я ждал следующих сообщений, на связь вышла одна из знакомых женщин, которую часто можно было услышать в эфире. «Присоединяюсь к соболезнованиям. Иногда Лера тут читала сказки, наш младший ее слушал. Он будет расстроен. Пацану всего 8 лет. Прозвучало еще несколько слов сочувствия, и эфир замолчал. Никто не отозвался на мою просьбу, я повторил. «Отзовитесь те, кто может принять меня в команду». «Наша команда укомплектована, мест пока нет», — ответил один голос. Мне отказал и следующий. «К сожалению, у нас так же, извини. Удачи с поиском команды». И радио замолчало. Как правило, общая волна активно использовалась в любое время, а теперь все негласно решили игнорировать мои просьбы о помощи. Я не спал 2 ночи подряд, потерял всех друзей. Дважды сам чуть не погиб, а теперь все выживальщики, с которыми мы месяцами поддерживали связь, хотели бросить меня в беде. Сердце забилось быстрее обычного, дыхание стало тяжелым и неуправляемым, мысли крутились вихрем. Я был на грани нервного срыва и хотел кричать в рацию, требовать, чтобы меня немедленно забрали отсюда. «Кто может взять меня в команду?» Беспокойство и тревога изменили мой голос, я почти рыдал. Радио щелкнуло, мне ответил глубокий низкий голос. Этот мужчина не часто появлялся на общей волне, но я сразу узнал его тембр. «Леша, как слышишь? Меня зовут Андрей, я хочу с тобой поговорить». Он попросил перейти на другую частоту, чтобы нас никто не слышал. Преисполненный надеждами я сделал, как он сказал. Но у него для меня были плохие новости. «Прости, Леша, но ты зря стараешься. Тебя никто не возьмет к себе. Похоже, ты не знаешь. Брать последнего выжившего из команды — это плохая примета. Многие верят, что он приносит за собой беды и неудачи. Последнего выжившего часто подозревают в неосторожном поведении. Могут думать, что команда погибла по его вине, а могут и заподозрить в убийстве напарников. Ведь последний выживший — единственный свидетель произошедшего. Не в силах справиться со своими эмоциями, я сорвался. «И зачем ты мне все это говоришь? Чтобы я просто сдался? Конец связи!» «Стой, стой, стой!» — остановил меня Андрей. «Извини, не выключайся. Дай закончу. Я хочу попробовать помочь тебе. Мы живем на ферме, несколько домов и хозяйства. У нас тут вроде как община. Мы строго соблюдаем правила, поэтому за все время не потеряли ни одного человека. Сюда не всех встречают с распростертыми объятиями, но иногда принимают новичков. Ты сказал, что трудолюбивый. Рабочие ребята всегда нужны. Я тут не самый главный, примут тебя или нет, зависит не только от моего слова. Но я постараюсь повлиять на своих людей, поручусь за тебя. Людям нужно держаться вместе. Одиночки не выживают, Леша. Монстры преследуют их и сводят с ума. Скоро ты начнешь слышать их голоса. «Чудище со мной разговаривало», — ответил я. Образ безголового существа возник в моей памяти как живой. «Это не прекратится», — сказал Андрей. «Теперь так будет каждую ночь. Тебе нужно срочно добраться до нас. Мы находимся далеко от вашего города. У нас тут мощная радиостанция, поэтому можно ловить эфир ваших раций. Тебе придется проделать путь в 50 километров. Добудь транспорт, хотя бы велосипед. Выезжай рано утром и постарайся добраться за день. Выдвигайся от города на юг, по Таловскому шоссе. Двигайся только прямо, никуда не сворачивай, я тебя встречу. Буду ждать до заката у дорожного знака село Дворянское. Запомнил? Мне пора идти. Свяжемся утром на этой же частоте». Когда радиостанция замолчала, я судорожно начал рыться в рюкзаке в поисках блокнота и ручки, при этом повторял: «Ехать на юг, Таловское шоссе, село Дворянское». Я ничего не знал об этом человеке. Не знал, можно ли ему верить, говорил ли он правду про свою общину и поселок в несколько домов. Но иного выбора не было. Стоило пойти на этот риск, чтобы не сойти с ума в одиночестве. Без компании каждая ночь станет адом. К чудищам, что ходят под окнами, невозможно привыкнуть. Они не могут сами войти в дом, но будут искать лазейки. Нужно пережить еще одну ночь, и завтра утром в путь. Я убеждал себя, что удача еще может мне улыбнуться, но не чувствовал и тени радости или надежды. Я слишком устал, чтобы ощущать что-то кроме скорби и безнадеги. Надо было поспать, успокоить нервы. И окно, и дверь были в поле моего зрения, но я, не веря себе, несколько раз проверил, насколько надежно они закрыты. И видел, что все на замках, все оклеено армированной лентой, но все равно болезненно проверял снова и снова. Потом все-таки заставил себя переместиться на диван и расковырял ножом банку консервированной кукурузы. Сил не было даже, чтобы просто жевать. Я высосал сладкий сок из банки. Веки стали тяжелые-тяжелые. Казалось, в таком напряжении мой сон не может быть долгим и крепким. Однако, когда я снова открыл глаза, стояла темная ночь. Взглянув на окно, я разинул рот, собираясь заорать, но из горла не вырвалось ни звука. Дыхание перехватило от внезапного ужаса. На меня таращилось чудище. Его облик ужасал прежде всего тем, что он был близок к человеческому. Пусть его лицо было искривленное, челюсть выдвинута вперед, кожа покрыта струпьями, нижние веки отвисли и вывернулись, а на них висели засохшие комья желтого гноя. Но его взгляд был живой и разумный. Выпуклые глаза следили за мной с любопытством, казалось, они трескаются от напряжения и все больше покрываются красными жилками. Чудище подергивало головой, растягивало рот, словно улыбалось, и, скрипя зубами, водило челюстью из стороны в сторону. Желудок свело, я зажмурился, дыхание стало быстрым и прерывистым, тошнота подкатывала, мне не хватало свежего воздуха. Все закупорено. Я приоткрыл один глаз. Маскоподобное лицо все еще висело за окном, глаза огромные, взгляд так и пронзает насквозь. Нас отделяло тонкое стекло и фанерная стена толщиной в два пальца. И зачем только я выбрал это маленькое убогое строение, где невозможно спрятаться? В паническом страхе я ощутил, как мне не хватает Леры. Вспомнил ее безмятежное лицо. Моя подруга не боялась, когда чудища заглядывали в окна и спокойно занималась своими делами. Листала свои книжки, прихлебывая чай. Я спрашивал ее, как старшую, почему они так глупы? Они не могут взять за ручку и потянуть дверь на себя или подобрать камень и разбить стекло? Свои предположения Лера высказывала авторитетным тоном и верила собственным словам. Чудища воспринимают пространство иначе и перемещаются в нем по-другому. Они не шагают, переставляя ноги, а плавают по открытой зоне. Эти твари чувствуют и видят нас за стенами, но пока двери и окна закрыты, замкнутое помещение для них как другой мир. Они, как вода за бортом судна, полностью обволакивают корпус, но не потечет внутрь, пока задраены трюмы. Лера бы стала хорошим воспитателем для детей. Она умела успокаивать, когда всем было страшно. В одном доме с ней ночи проходили спокойно. Это Лера была источником нашего бесстрашия. А теперь я сидел, зажмурившись, и всхлипывал, как маленький ребенок. «Пусти меня к себе!» В этом басовитом голосе звучала злая усмешка. Оно заговорило со мной, и я сжался в комок. Открывал глаза, бросал косой взгляд на окно и опять зажмуривался. Чудище не касалось стекла, оно стояло в миллиметре от него. «Я тебя знаю. Мы давно-давно знакомы. Я везде за тобой хожу. Ты мой. Пусти меня к себе. Давай же. Я все равно сделаю тебя мертвым потом или сейчас. Пусти меня к себе». Я не знал, лжет оно или нет, ведь никогда не видел это существо раньше, но подумал, вдруг оно приставлено ко мне. Как ангел-хранитель, только наоборот, личная смерть. «Что я тебе сделал?» — спросил я и закашлялся от тошноты. «Все люди должны стать трупами. Это наша земля. Вы не можете здесь остаться. Я сделаю тебя трупом. Ты будешь трупом. Пусти меня к себе». Над его плечом возникло еще одно лицо. Хотя это трудно было назвать лицом, скорее просто голова, с овальной пастью от лба до подбородка. И в ней шевелились игольчатые зубы. Уже два чудища заглядывали в окно моей худой лачуги. Я не собирался включать радиостанцию. Хотел сберечь заряд аккумуляторов до утра, но казалось, что если сейчас меня не утешит чей-нибудь голос, то к утру я сойду с ума. Каждая минута тянулась, как вечность. «На связи, Лёша!» Рация в руке стала горячей и мокрой от пота. «Прошу кого-нибудь выйти в эфир, я не жду помощи, просто поговорите со мной, пожалуйста, поговорите со мной!» Динамик шипел одинаково на всех частотах. Никто меня не слышал или не хотел слышать. В приступе сильного волнения в голову стучались ужасные мысли. И чудище за окном каким-то непостижимым образом сумело их прочитать. «Лёша, они все умерли, все стали трупами, ты последний, впусти нас к себе!» «Отвалите! Уйдите от меня!» — кричал я, срываясь на хрип. Казалось, у меня сейчас голова взорвется. Я опять скрутился комом на полу. До апокалипсиса никогда в своей жизни не был трусом. Всегда был готов дать отпор любому обидчику. Школьные задиры меня не доставали, боялись. Но этим тварям никто не мог противостоять. Я и правда почувствовал себя сумасшедшим. Моя психика не выдержала количества напряжения и дала сбой. Хотелось царапать лицо до крови, выдергивать волосы, лишь бы остановить бетономешалку в голове. Все умерли, и наступила вечная ночь, она не закончится никогда. Чудища молчали. Их уже не было за окном. На стекле появился отблеск алого света. Не может быть. Я пережил эту ночь. Алый свет разгорелся ярче. За ночь воздух в маленьком доме стал горячий и тяжелый. Я хотел поскорее выбраться из этой парилки, чтобы меня обняла утренняя прохлада. Я встал и сдернул с двери армированную ленту. Сразу сквозь щели просочилось приятное дуновение. Я взялся пальцами за крючок, и моя рука замерла. Часы на запястье. Они показывали 3 часа с минутами. Должна быть еще темная ночь, солнцу рано вставать. Часы сломались? Я выглянул в окно, ожидая увидеть солнце, но рядом с домом стояло что-то ужасное. Оно было высотой в 3 метра и свесило голову на длинной шее, чтобы достать до окна. Из его расширенных глазниц и открытого рта бил слепящий оранжево-красный цвет. Его я и принял за рассветное солнце, но, как и полагалось, еще была ночь. От увиденного у меня заболело где-то под ребрами. Я отступил на пару шагов и споткнулся о диван. Не желая того, сел и откинулся на спинку. Свет исчез. Голова закружилась от духоты, и я впал в забвение. «Лёша, ты здесь? Ответь! Это Андрей!» В паузах между словами радио потрескивало и шипело. Чудовище меня обманывало, люди живы. Я открыл глаза, наступило утро. Настоящее утро, без яркого солнца. За окном висело пасмурное небо. Я взял рацию и попытался что-нибудь сказать, но смог выдавить только судорожное мычание. Андрей понял, в чем дело, и попытался меня успокоить. «Лёша, дыши глубоко. Вдох, выдох. Вот так». «Чудище светило мне в окно», — заговорил я. «У него был белый свет из глаз. Я думал, что уже утро, и чуть не вышел на улицу». «Я слышал о таких монстрах», — ответил Андрей. «Это называют ложный рассвет. Рад, что ты не попался». «Изощренные твари. Вытягивают людей из домов, как рыбок. Ладно, слушай. Я вчера поговорил со своими людьми. Тебя могут принять в общину под мою ответственность. Но сперва они хотят тебя увидеть. Сегодня все в силе. Я буду ждать тебя под дорожным знаком. Не тяни со сборами. Найди транспорт и выезжай». Теперь можно было расслабиться и ничего не бояться. Чудища исчезли до следующей ночи. На улице заморосило, стекло покрылось мелкими каплями. Я вышел из домика. Поднялся ветер, и дождь хлестнул в лицо. Я поднял глаза к небу и увидел, как падают капли. Мне понадобилось несколько минут, чтобы остыть. Потом я накинул и застегнул куртку, поднял воротник и отправился на поиски велосипеда. Найти его в дачном поселке не проблема, они есть в каждом доме. И теперь все ничьи. Но мне показалось, что я нашел что-то получше, чем велосипед. Под козырьком одного из домов стоял новенький синий скутер. В той жизни, до обрушения мира, у меня был точно такой же. Отец подарил на 16-летие. Наверное, мой тырчик до сих пор пылится в гараже. Хотя я бы не расстроился, если бы его кто-то взял. Цепляться за вещи, напоминающие о прошлом, только причинять себе боль. Того мира уже нет и не будет. Только настоящие и крохотные надежды на будущее имеют значение. Незнакомец пригласил меня в свое убежище, обещая спасение и защиту. Я не мог упустить единственный шанс на выживание. Я наглотался бензина, пытаясь слить его через шланг из бака автомобиля. Все оказалось сложнее ожидаемого. Мне пришлось пойти ва-банк, бросить радиостанцию и остаться без связи. Я бы не смог увезти с собой такой тяжелый и громоздкий агрегат. Ключ от скутера висел в замке зажигания. Я положил в рюкзак несколько батончиков для перекуса, 3 литра воды, аптечку, клейкую ленту и детские книжки. Не мог их оставить. Все-таки привязался к вещам. Я не был готов вычеркнуть Леру из памяти. Проехать 50 километров по прямой казалось простой задачей, но я знал, что все может оказаться совсем не так. Пусть днем можно и не опасаться чудовищ, но мир перестал быть предсказуемой штукой. На дорогах могут быть поваленные деревья и вереницы машин, застрявших в пробках в период массового вымирания человечества. Даже если бы я умел водить машину, этот навык бы сейчас оказался бесполезен. Дороги больше не годились для передвижения на крупногабаритном транспорте. А на двухколесном можно как-нибудь перебраться и протиснуться через препятствия. Я радовался, что не выбиваюсь из расписания. Не было и 10 утра, когда я оседлал скутер и двинулся к выезду из города. Дождь закончился, солнце мелькало в облаках, прохладный ветер трепал волосы. Судя по всему, выживальщики часто использовали Таловское шоссе. Кто-то растащил бесхозный транспорт по обочинам, некоторые машины скатили в канавы. Я подумал, что быстро долечу до дворянского села, но не тут-то было. Мой скутер впервые заглох примерно на 10-м километре. Надо было сразу слезать и идти пешком или бежать трусцой. Раньше люди участвовали в марафонах, пробегали расстояние в 40 километров в среднем за 4 часа. Пусть у меня бы ушло больше времени, но я бы точно добрался еще до вечера. Но я не хотел бросать транспорт. Он завелся, а через пару километров снова заглох. Мне не пришло в голову, что у бензина за целый год мог истечь срок годности. «Давай, работай!» — повторял я, дергая ручку газа. Скутер будто послушался и рванул вперед. Пользуясь этим, я разогнался до предельной скорости. Хотелось проехать как можно больше, прежде чем мотор снова даст сбой. Чем быстрее езда, тем ровнее работал двигатель. Я ловко и с восторгом огибал редкие машины на трассе. Какой-то обломок попал в переднее колесо. Руль повело. В первые секунды я был уверен, что справлюсь, но скутер отбросило на край дороги, где из кювета торчал грузовик, развернутый боком. Я попытался увернуться, но было уже поздно. Мой скутер влетел со всей силы в кузов. Все произошло быстро. Мощный удар грудью о стену, затем спиной об асфальт. Никаких чувств в первые секунды, но потом мои ноги, грудь и затылок вспыхнули жгучей болью. Скутер застрял в грузовике. Обломки корпуса и осколки передней фары валялись по всей трассе. «Боже, какой я идиот! Как можно было допустить такое?» Не было времени оправляться от шока. Все нужно было делать быстро. Несмотря на дикие страдания, я почти сразу попытался встать. Левая нога дернула болью с новой силой. Крови не было, но я потянул к себе рюкзак, достал бинты и перемотал колено прямо поверх джинсов. Хоть в этом и не было смысла. Теперь я сумел встать. Все тело было в порезах и ссадинах, голова кружилась, но надо было идти. Каждый шаг давался мне с хромотой. Я шел, согнув спину, и волочил рюкзак за одну лямку. «Какой идиот! Какой же я идиот!» Разбитые губы склеивались от крови. Я шел. Останавливался на минуту, чтобы отдохнуть от боли, и снова продолжал путь. Повезло, что вообще сохранил способность ходить. Я так медленно волочился, а время неслось быстро. Небо становилось серым. Я не знал, сколько оставалось километров впереди, но понимал, что не дойду до темна. Значит, меня ждала смерть. Вдоль дороги только лес и никаких домов. Мой взгляд цеплялся за полицейскую будку впереди. Она была меньше газетного киоска. Это не место для ночлега. Наверное, она служила для того, чтобы укрыться на время от дождя или ветра. Но я больше не мог идти. Мне нужно было остановиться, спрятаться где-то и надеяться на лучшее. Очередная одинокая ночь могла стать последней. Тот незнакомец обещал ждать до вечера, и я даже не мог сообщить ему, что не приду. Я доковылял до будки и открыл дверь. Внутри воняло гнилью. Там сдохла крыса. Запах остался и после того, как я вышвырнул трупик на улицу. Выбора не было. Вонь не худшая, что пришлось бы терпеть. Последние силы ушли на то, чтобы заклеить края окна и дверь. Внутри было так тесно, что и ноги не вытянуть. Кто-то уже бывал в этой будке и вывел краской надпись на стене «Люди были». Что бы это значило? Некто уже мысленно похоронил человечество и решил оставить такое напоминание о вымершем виде? Мне казалось, что, скорее всего, уже ничего не поможет. Я будто отстранился от самого себя и забросил свое избитое тело в подобие шкафа. Выживет или не выживет, зависит только от обстоятельств. Я сидел в пластиковых стенах, глотал теплую воду, как лекарство. Из рюкзака торчала книжка «Я не боюсь темноты». Это было легко до того, как темнота стала настолько опасной. За окном повис мрак, будто опустился занавес. Сквозь стены проник ночной холод, но воздух не стал свежее. Вокруг царило полное безмолвие. С приходом темноты в раме окна возник образ. Как портрет, на который нельзя было посмотреть, не содрогнувшись. Я узнал его. Это было то чудовище, что таращилось на меня всю прошлую ночь. Существо с выпуклыми глазами и вывернутыми веками. Оно пришло, чтобы продолжить мучить мою душу. «Ты выжил вчера, чтобы умереть сегодня, еще более мучительной смертью». Когда монстр говорил, на его лице лопались струпья, а из трещин сочилось что-то мерзкое. «Ценой усилий ты только продлеваешь свои страдания. Зачем?» Я не знал, как, но это чудовище повторяло мои собственные мысли. Это могло быть ловкой манипуляцией, или же чудище не умело думать самостоятельно и лишь поддакивало недоброму голосу в моей голове. Мне настолько все это обрыгло. Казалось, я ничего не потеряю, если заговорю с ним. «А зачем вы убиваете нас? Зачем ты ходишь за мной?» По всей видимости, чудище все же умело думать и объяснять. «Затем, что вас не должно тут быть. Вы уже должны были вымереть. Вы — прошлое население Земли, а мы — следующие. Люди исполнили то, для чего были предназначены. Люди были коконами, в которых развивались мы. Ты видел, как твои братья разлетались на части. Это был момент нашего рождения. Мы вылуплялись из людей, разрывали бесполезную оболочку, что отжила свое. Но те, что выжили, оказались бесплодными коконами. Из вас никто не родился, вы пустые. И совокупляясь, будете множить новые пустышки в наш мир. Вы лишние и должны умереть. Ты тот, кого я должен умертвить. Я понял это, как только родился. Ты был первым, что я увидел, когда появился на свет. Ты меня не видел, потому что я еще не имел плоти. Твой последний день в школе. Я родился из твоего учителя и разметал по классу его куски. Ты же помнишь, как тебя окатило его кровью? Это сделал я, с радостью, с восторгом. И с первой минуты я понял, что должен убить тебя. Я не мог дождаться, когда мой дух обретет материю, чтобы убить тебя. Прими же смерть прямо сейчас, впусти меня. Ты — бесплодный, страдающий кокон, не предназначенный ни для чего. Я избавлю тебя от боли и от страха. Прими же смерть от моих рук, прими ее с благодарностью. Каждое его слово было жестким. Он подталкивал меня к отчаянию, но, оказавшись на самом дне, я нащупал какую-то опору, которой хватило, чтобы ответить чудищу упрямое «нет». Мучитель не закрыл рот. Всю оставшуюся ночь он терзал мой разум, и это было больно. Однако я знал, что не открою ему сам. Если так хочет убить меня, ему придется поискать другой способ попасть в мое укрытие. Пол в будке был из бетона. Казалось, я примерз и застудил все на свете. Мрак растворился в окне, ночь была позади. Я выполз из полицейской будки, поднялся и побрел, еле волоча ноги. Хотел протянуть еще один день назло этому чудищу, что так давно пытается меня достать. Шиш тебе, я не сдамся. Мне хотелось дойти, даже если я никого не встречу, даже если не найду ту общину, и даже если меня туда и близко не подпустят. Главное — дойти. Машины, окна забрызганы изнутри. Человеческое пюре затвердело и стало черным. Люди пытались бежать, не зная, что смерть неизбежна. Смерть сидела внутри их тел, собираясь вырваться наружу. А я — пустой кокон, не способный породить чудище. И хорошо, что так. Наступил полдень. Впереди показался знак. Текст издалека было не разглядеть, но я знал, что это село Дворянское. Ведь под тем знаком стоял человек. Я опоздал на сутки, но он ждал меня. Андрей собирался каждый день выходить на дорогу. Он верил, что я выживу и доберусь, и я его не подвел. Он оказался немного старше, чем я представлял. Или эта седина в бороде его так старила? Андрей выглядел как сельский работяга. Рубашка с подвернутыми рукавами, застиранные джинсы со следами машинного масла. Но его руки и шеи были украшены цветными татуировками. Это говорило о том, что в той жизни он был кем-то другим. Когда-то внешность имела для него значение. И разговаривал он занятно. Явный интеллектуал, которого новый мир заставил взяться за физический труд. «Что с тобой приключилось? Попал в аварию?» Андрей взял мой рюкзак и предложил свое плечо для опоры. «Я сказал, что справлюсь сам. Мы свернули на дорогу, покрытую щебенкой, поднялись на невысокий холм, а за ним открылся вид на лесное озеро, на берегу которого стояли симпатичные одноэтажные домики из деревянного сруба. По всей видимости, раньше это было местом отдыха, а теперь здесь жила община. Мужчины, женщины, старики и дети. Никто никому не приходился родственникам. Сюда стеклись выжившие. Те редкие люди, что уцелели в период массового вымирания. Все были заняты своими делами. Бригада ремонтников испытывала трактор, другие люди занимались поливом и сбором овощей. Детвора играла на улицах. Здесь водились куры и гуси, близко к озеру паслись овцы. Много движения, много жизни, но никакой суеты, все так спокойно и размеренно. Все интересовались мной, я ловил на себе любопытные взгляды, но никто не спешил со мной знакомиться, не хотели отвлекаться от дел. В медицинском пункте меня осмотрела молодая медсестра, деловая и быстрая. Я от волнения говорил больше нужного. Рассказывал, как выживал целый год и представить не мог, что в мире существует такое цивильное место. Но она смотрела мне не в глаза, а в лоб, и отвечала только по делу. «Переломов нет, ушибы. Пару дней у нас полежишь». Мне принесли картофельное рагу и салат. Как давно я не ел ничего свежего. После я получил укол обезболивающего и на несколько часов забылся крепким сном. И как приятно было проснуться в мягкой чистой постели. Тело трепетало от благодарности. За окном небо налилось красками заката, до темноты оставалось не более получаса, но шум на улице не смолкал. Я выбрался из постели и вышел на пустое крыльцо. Вдоль улиц от столба к столбу тянулись светодиодные гирлянды. На берегу озера пылал высокий костер. Там было полным-полно людей. Красиво, но я не мог понять, почему люди так беспечны, почему они не торопятся прятаться в домах. Мимо проходил Андрей, он и сам спешил на костровое сборище, на его плече висела гитара. «Проснулся? Ну как ты?» «Не понимаю, сейчас вечер, время прятаться», — тревожился я. «Да, ты еще ничего не знаешь», — улыбнулся Андрей. «Для нас вечер — время спокойного отдыха после работы. Мы не запираемся на ночь. Чудовища сюда не приходят». Я не мог в это поверить. «Как это не приходят? Они везде». «Не везде», — Андрей мне подмигнул. «Они как дикие звери, что нападали на первобытных людей в лесах, но близко не подходили к местам их обитания, где слышны веселые голоса и светит огонь. Понимаешь, в чем суть? Чем живее община, чем люди ближе друг к другу, тем больше это пугает чудовищ. Они всегда преследуют маленькие коллективы и одиночек, но боятся нас. Мы не запираемся в домах и можем ночью ходить по улицам. Это как островок жизни, куда не приходит тьма. Так что ты тоже присоединяйся, приобщайся к нам, пока выздоравливаешь, а потом уж найдем тебе работу». Всего за минуту мое мнение о будущем мира переменилось. Теперь мне казалось очевидным, что выживание моего вида не под вопросом. Такие общины будут только разрастаться. Мы вернемся в города и наполним их светом. А чудища будут подобны диким зверям, что держатся подальше от человеческого мира. Но я так сразу и не осмелился пойти за этим парнем. Решил, что лучше посижу рядом с дверью на крыльце. Страшно было отходить от дома, когда темнеет. Тут надо привыкнуть. Даже детвора не боялась бегать по улице, когда солнце почти скрылось. Ко мне подбежали веселые детишки, которым было лет по 5-7. «Расскажешь что-нибудь?» — спросил самый высокий и упитанный парнишка. Девчонки и мальчишки смотрели на меня, открыв рты, хлопали любопытными глазами. Я вспомнил, что Лера считала важным воспитывать и обучать детей, и понял, что не зря нес с собой ее коллекцию. «У меня есть интересные книжки с картинками», — сказал я ребятам. «Хотите? Я вам почитаю». Дети переглянулись, опять посмотрели на меня и радостно закивали. Благодарности. Многое изменилось в моей жизни за этот год. Я совершенно запутан и растерян. Дорогие мне люди живут в разных городах, и я просто разрываюсь, выбирая, к кому из них сейчас быть ближе. Но я точно знаю, что я все еще писатель. Этот год совершенно точно запомнится мне как тот, когда на полках магазинов появилась моя первая книга «Плюшевая голова» от издательства «Эксмо». Я мечтал об этом с 19 лет, а сейчас мне уже 33. Это был долгий путь. Мне помогали. Мне и сейчас помогают. Каждая моя книга выходит при поддержке читателей, и я благодарю их. Прежде всего благодарю Алену Кулакову, которая редактировала текст. В этом году мы виделись целых 2 раза. Идем на рекорд. В первый раз встретились в Астрахани, когда она приезжала туда с семьей. Во второй раз я приехал к Алене в Лобню. Мы устроили классный пикник на берегу канала имени Москвы и катались на сап-борде. Благодарю Никиту Шутова и Марию Корнеплод. Не поверите, эти люди узнали меня на улице. Я гулял по ВДНХ с художницей моих обложек, Анастасией Найт. Тоже впервые виделись. И вдруг подходит парень с девушкой. «Простите, а вы не Влад Райбер?» «Такое со мной случилось в первый раз». Благодарю всех, кто поддержал донатом выход этой книги. Карину Чепурную, Нину Скоморохову, Анвара Ильдеспаева, Марию Трусову, Павла Шушканова, Александра Б., Максима В. и Светлану Г.